Глава 24. Песок. Проверка Нитикаму Кипу не дала ровным счетом ничего. Скрипач, тихонько ругаясь, пролез везде, где это было возможно, и не нашел даже намека на какие бы то ни было следящие системы. Ид параллельно проверял всю технику, по которой Кипу мог отчитаться, и тоже не обнаружил ничего. Не было ни одного маркера в программах, ни единого намека на сторонние запросы или воздействия. Рифат и Лига наблюдали за поисками, не принимая, однако, в них участия. По словам Лиги, никакого смысла в этих поисках не было. Впрочем, Ид и Скрипач и сами отлично это понимали. Снять разговоры? Это можно сделать без вмешательства в технику. Запросто. Способов масса. От тривиальных вибраций до отслеживания любых активностей, в том числе ментальных. Все считывается, все анализируется, все отличным образом интерпретируется и преобразуется. Причем никаких особенных технологий для этого не нужно. Все придумано давным-давно. Разве что применяются обычно подобные вещи не для всех подряд, а выборочно. Если ты находишься в чьем-то фокусе внимания, скажем так. А Нитикама Кипу, продолжавший сейчас свой путь через пустыню, как раз в фокусе внимания и находился. «Не понимаю, что это может быть?» — сказала как-то Лига. «Нет, понятно, стрелок, сигнатура, модели, про которые вы говорили. Но кто это может быть конкретно?» «Может быть, Шрика?» — предположил Скрипач. «Зачем им это? Зачем им вы, в принципе?» — резонно спросила Лига. «Конечно, они не ангелы, но, поверь, они отнюдь не дураки. Не способен дурак создать конклав такого размера и так долго удерживать управление, при этом завоевывая и ассимилируя все новые и новые территории. Хорошо, понимаю, архы, мировые и вселенские процессы, но ведь про это практически никому не известно, равно как и про то, что существует такая штука, как слепой стрелок. Явление-то, если вдуматься, практически невидимое». «Как ты сказала?» Скрипач повернулся к ней. «Невидимое? А ведь верно. Ты абсолютно права. Если что-то громко и ярко шандарахнет на показ, это увидят все. И, само собой, будут анализировать, обдумывать и долго мусолить в разговорах. А стрелок, он невидимка. Он есть, он существует. Он охватывает огромные области, и временные, и территориальные. Но его существование очень сложно осознать, потому что его не видно. Если бы мы с этим не объяснили вам ни про себя, ни про стрелка, вы догадались бы о нем. Вот даже ты, Лига, ты же контролирующий. Ты поняла бы, что он существует? Только честно». «Нет», — покачала головой Лига. «Нет, Ския. Может быть, я, как и Рифат, что-то ощутила бы, но никогда не подумала, что я чувствую, ну, вот такое. Потому что мне бы в голову не пришло связывать воедино настолько разрозненные и разноплановые события и явления. Да и вы сами, между прочим, их до последнего момента связать не могли. Разве нет?» «И снова ты права», — вздохнул Скрипач. «Не могли. Те же порталы, про которые мы рассказали. До встречи с Киую мы считали порталы неработающей системой, непонятно зачем нужной и кем-то сломанной. А оказалось, что эта система живая, действующая и прекрасным образом работающая по сей день. Знаешь, сколько лет мы ее изучали? Больше 400. Вспомнить страшно. Анализировали потоки в порталах, привязывали к местности, к картам, пытались рассчитывать взаимодействие. И не только мы. На эту удочку попались в свое время гораздо более крупные рыбы. Тот же проект «Линза» или «Азимут». Там тысячи разумных строили такие теории, что мозг взрывается. «Азимут» пытался вычислить физическое положение Терры-0, например, с привязкой к порталам нашего возвратного круга. «Линза» прошла в этом направлении еще дальше. Они вывели синхронизацию порталов Мирон-Сонма и Терры-0. И так далее. А общие картины, которые мы начинаем видеть сейчас, так никто и не заметил. И мы не заметили в тот период», — добавил он с горечью. «Только сейчас что-то стало выясняться». Лига замедлила движение Нитикама Кипу. Они снова обходили какую-то ловушку. Подумала, а затем спросила. «Слушай, а когда они появляются?» «Кто?» — не понял Скрипач. «Ну, порталы», — объяснила Лига. «Как они вообще возникают?» «Это никому не известно», — Скрипач вздохнул. «Мы приходили в миры Сонма, и порталы там уже были. Всегда». «Точно всегда?» В голосе Лиги зазвучало сомнение. «Ския, миры цикличные, идут по противофазе круга, если ты помнишь. Так вот, допустим, мир принадлежал к огне, цивилизация завершилась, мир вышел на новый круг, и откуда там могут быть порталы, если мир прежде не был связан с Сонмом, а потом, когда появились люди, стал с ним связан? Как это работает вообще? Где начало?» Вопрос был задан несколько необычно, но скрипач его понял. «Не знаю», — сказал он. «Вообще, если мы правильно понимаем все миры, которые мы видели... Блин, Лига, ты права. Все цивилизации были первичными. Там не было ни одного мира, который был бы хотя бы второй фазой круга. Все миры идут в первой фазе. То есть... Погоди, надо позвать Ита». «Давайте так сделаем. Пройдем эту полосу, выйдем в свободное место, остановимся и поговорим об этом», — предложил Рифат. «Сейчас и полосы, и пустые пространства будут меньше. Здесь, как круги на воде, если вы меня понимаете. Чем ближе к центру, тем тоньше эти линии. В самом центре ширина полосы поражения 200 метров, если я правильно помню. Самые первые полосы». «А в центре, я полагаю, то, что осталось от яхты?» — уточнил скрипач. «Да, верно». Лига кивнула. «Так и есть. Я, правда, не запомнила тогда ничего». «Зато я запомнил». Рифат вздохнул. «Знаете, у меня мысль возникла. Думаю, вы догадались уже. Нам нужен аккумулятор. Вот там мы его и возьмем, пожалуй. Ския, ты проверил нижние отсеки? Там все исправно?» «Да, исправно», — кивнул скрипач. «Там все в порядке, в том числе система загрузки. А батарейка точно подойдет?» «Конечно», — кивнул Рифат. «Подойдет. Что у вас с этими воспоминаниями? Сильно тревожит?» «Сейчас уже нет», — покачал головой Ит. «Первые сутки было плохо, теперь это можно контролировать. Рифат, там... странно. На самом деле это даже не полноценные воспоминания, это какие-то фрагменты, которые нельзя толком анализировать. Тут кусок, там ошметок. Я пытался что-то понять, но не понял ничего». «Я тоже», — тут же добавил скрипач. «Оно и впрямь, как кин-кини, пожалуй. Горсть, в которой что-то попало, но вот что, понять нельзя. Кажется, нам это подарили исключительно для того, чтобы подгадить в эмоциональном плане». «Вот мне тоже так кажется», — кивнует. «Возможно, нас таким образом хотели от чего-то отвлечь, но чего я понять не могу. Или мы должны что-то понять, но мы, к сожалению, ничего так и не поняли». «Рыжий, если есть одна блокировка, которая так сработала, значит, существуют и другие», — сказал Ит. «Разумеется», — кивнул скрипач. «Конечно, как не быть. К чему ты это сказал?» «К тому, что мы сейчас, как мыши в лабиринте». Ит вздохнул. «Мыши, за которыми кто-то наблюдает сверху и контролирует каждый их шаг. Кто-то сидит там». Ит поднял взгляд к потолку каюты. «И смотрит, как мы поступим и что предпримем. По сути, это ровно то же самое, что было у пятого Элина, с той лишь разницей, что они могли только догадываться о наблюдении. А мы о нем знаем достоверно». «Достоверно?» — переспросил скрипач. «Ага, конечно. Это теперь так называется? Достоверно. Ит, мы ни хрена не знаем. Ну, разве что о самом факте наблюдения. Но это все». «Это уже немало», — возразил Ит. «У них не было конкретики». «У нас ее тоже нет», — тут же сказал скрипач. «Вообще-то нас отпустили поспать». Ит безнадежно вздохнул. «Не знаю, как ты, а я на таких нервах спать не могу совершенно. Мало того, что ноги болят, так еще и колотят постоянно, без перерыва». «Идти несколько дней осталось», — напомнил скрипач. «Так или иначе, скоро все закончится. Чем-то. Может, хоть выспимся. Как думаешь?» «Надеюсь». Ит покачал головой. «Уже без разницы, на том свете или на этом, если честно. Завтра утром снимаем аккумулятор, и потом получится ускориться за счет длинных проходов по чистым областям. Нам надо на северо-северо-запад. Рифат показал схему, дальше дорога по берегу, а потом... не знаю. И ты не знаешь. И никто не знает». «Прикольно будет, если нас там грохнут», — хмыкнул скрипач. «Слушай, ладно, давай пока без рефлексий. У тебя ведь есть какие-то версии посерьезней той про лабиринт с мышами?» «Рыжий, версии у меня есть, но они абсолютно бесполезны», — сказал Ит. «Теория, и не более». «Выкладывай». «Оно надо. По прошлой модели. Был конклав, небольшой, который руководил... не совсем правильно. Ид задумался. Были какие-то нагаши, которые руководили тем, что делали с Лином и Пятым. Теоретически, они были связаны с Айкис, но найти никого не удалось, да и связи не подтвердились. Я помню фрагменты расследования из считок. То есть, если отбросить детали, внутри малого конклава действует какая-то анонимная группа, непонятно кому принадлежащая, калечит архи и растворяется без следа. Так вот, смотри, что у меня получается. Есть огромный конклав, Шрика. Они с высокой долей вероятности ассимилировали какой-то небольшой конклав, частью которого была та группа, которая занималась нами. Так? «Ну, возможно», — кивнул скрипач. «Продолжай». «Далее. В задачу этой группы не входит наше убийство. В задачу входит полная инициация, подготовка к новому качеству и отправка. Куда-то. Рискну предположить, что наша инициация с их точки зрения пока не полная». «То есть они нам что, еще какие-то части тела оторвут?» — спросил скрипач с подозрением. «Того, что уже изуродовано, мало?» «Я почем знаю», — спросил Ид. «Вспомни Лина и Пятого. Какими они были к моменту окончания инициации? Один — с тяжелейшей зависимостью, которую всю жизнь лечили. Второй — набор запчастей, из которых его обратно кое-как собрали. Да и то некачественно. А теперь посмотри на нас. Есть куда стремиться». «Ха! Вот спасибо!» — с сарказмом произнес скрипач. «Утешил и ободрил. Добрый братец. Мало мне этих воспоминаний, так теперь еще и такое. Тебе не кажется, что это перебор?» «Нет», — покачал головой Ид. «Мне кажется, что мы что-то упускаем из вида. Но я настолько устал, что не могу нормально соображать. А тут еще и эта дрянь с памятью. И не смотри на меня так. У меня тоже с головой не очень, мягко говоря». «Спорить не буду», — мрачно отозвался скрипач. «Да, не очень. Я гонял эту ситуацию и так и этак. И пришел к выводу, что когда мы там появимся, может произойти что-то абсолютно непредсказуемое». «Там это где?» — не понял Ид. «На этом, как его, острове». Скрипач потер здоровой рукой глаза. «Где они садятся? Не исключено, что нас скрутят и куда-нибудь отправят. Насильно. Как тебе вариант?» Ид задумался, потом покачал головой. «Не исключено», — сказал он. «Если, конечно, мы дадим себя скрутить, но если не дадим, убить нас не так уж и сложно, как ты понимаешь. Вспомни Гарика, Рэма и Тима. Там было не такое, но проубить — это запросто. Если бы не мы, их тогда и убили бы, кстати. Но есть разница. Стрелка там не существовало, за ними гонялось нечто иное». «Да, там были ликвидаторы, а здесь сигнатура», — напомнил скрипач. «И в ней истинная причина. Нас по сей день не убили, хотя могли 1000 раз это сделать. Так что хрен из два они нас убьют, Ид, не надейся». Ид слабо усмехнулся. «Давай поспим хоть как-то», — попросил он. «Ну, хоть часок. Может, что-то в голову придет». «Может», — согласился скрипач. «А может и нет». «Или что-то придет в головы, но не нам», — добавил Ид. Преодолев последнюю, самую узкую полосу с ловушками, Нитикам и Кипу вошел в центральную область зоны поражения, правда, не имея представления о том, что это именно центральная зона. Понять это было невозможно. Все те же барханы, все тот же серо-желтый песок, низкие тучи, холодный ветер, тишина и пустота. Здесь, в центральной части, не было ничего. Ни разбитых или сломанных механизмов, ни поселений, ни единого напоминания о цивилизации. Глядя на пейзаж, проплывающий за окном кабины, Ид рассеянно подумал, что, наверное, в этом месте мало кто бывает. Он спросил об этом Рифата, и тот подтвердил это предположение. Да, тут бывать некому. И незачем. Про остров Яхты знают, разумеется. Его исследовали, и ничего криминального там не нашли. К тому же мы с Лигой подтвердили, что это наша яхта, и что она возвращалась на этой яхте домой, а я летал за нею. Там действительно ничего нет. Вообще ничего. И никого. «А вдруг кто-то снял аккумулятор?» — резонно предположил Ид. «Кто и зачем?» — спросил в ответ Рифат. «На Кипу через этот участок не ездят. Он в стороне от нужной дороги, если, конечно, это все можно назвать дорогой. Летают... мало летают. Это место проверено. Оно небезопасно, как ты понимаешь. поэтому обычно Шрика или сразу уходят к востоку, или проходят вдоль моря, по северу. Какие-нибудь экспедиции, ищущие источник, могли сюда заходить. Но у них машины маленькие, им этот аккумулятор вряд ли подошел бы. Это все-таки была яхта, а не Аттер-Кипу стандартного размера. Ну и... А если честно, то даже если там нет аккумулятора, ты бы туда все равно пошел, потому что обещал это Лиге давным-давно, верно? Спросил Эд. Рифат кивнул. «Верно», — спокойно подтвердил он. «Первое — это данное мною слово, Итта. Ит, прости. Я обещал ей и не выполнил по сей день обещание. Нехорошо. Очень надеюсь, что после этого она будет свободна». «От чего свободна?» — не понял Ит. «От всего». Рифат отвернулся. «У вас есть выражение «любовь моей любви»?» «Нет», — покачал головой Ит. «Очень жаль», — Рифат вздохнул. «У нас так называют тех, кто идет по линии семьи, вверх или вниз. Так вот, Лига — любовь моей любви, понимаешь? То есть она дорога мне вдвое больше, чем моя прямая любовь. Это как две любви сразу». «Рифат, я хотел спросить, но никак не мог решиться. Низа». «Толквина Низа должна была стать третьей Хали в моей семье. А Лига была бы матерью наших детей. И она, и я все эти годы держали данные клятвы по роду. Несмотря на то, что полной семьей стать не успели. Сейчас я хочу освободить ее от этой клятвы. Нельзя хоронить такой талант. Вот так. Это было ошибкой. Нас слушают, я знаю. Пускай слушают. Ит, я поговорю с ней сам и очень прошу вас двоих не подслушивать наши разговоры и не подглядывать за нами. Мы снимем аккумулятор, пройдем две зараженные полосы, встанем на курс по радиусу третьей чистой полосы и давай сделаем так, чтобы вы оказались в кабине, а мы в каютах. Ты поможешь мне?» «Конечно», — кивнул Ит. «Как скажешь, если это нужно». «Да, это нужно», — ответил Рифат серьезно. «Это очень нужно». «Тебе или ей?» — спросил Ит. «Нам обоим», — ответил Рифат. Место, где лежали обломки яхты, нашли не сразу. Рифат помнил координаты, но помнил он их, как позже выяснилось, не точно. Скрипач предположил, что обломки за эти годы могло занести песком так, что найти их невозможно, но Рифат усмехнулся и сказал, что нет, не занесло. «Почему ты так решил?» — спросил тогда скрипач. «А там защита стоит», — объяснял Рифат, причем довольно сильная. Даже если бы на яхту пошел Бархан, он бы обошел ее с двух сторон, не похоронил бы под собой. Откуда взялась защита, выяснилось получасом позже. Лига объяснила, что Рифат снял ее со своего катера и поставил на обломки, потому что она, Лига, упросила его это сделать. Почему? Чтобы можно было вернуться. Почему же еще? То, что осталось от яхты, они нашли минут через 40. Нитикам и Кипу поднялся на очередной бархан, и взором их открылось зрелище, сколь величественное, столь и тягостное. Белоснежный корпус яхты, точнее то, что от него осталось, покоился между двумя барханами. Это была носовая часть, чуть заостренная, уплощенная, с выступами по бокам, покрытыми то ли неразличимыми на расстоянии надписями, то ли каким-то сложным узором. Яхта была рассечена надвое. Именно рассечена, потому что на корпусе не было ни единого следа термовоздействия или взрыва. Скорее всего, капсула работала в импульсном режиме, включаясь на крошечную долю секунды. И пройди яхта совсем чуть вперед, она бы проскочила. К сожалению, чудес не бывает. Именно поэтому останки яхты и лежали сейчас здесь, в песках. Ит посадил Нитикам и Кипу метрах в 50 от корпуса, по правому борту яхты. Лига и Рифат, стоявшие за его спиной, молчали. Скрипач, сидевший в соседнем кресле, тоже молчал. «Невозможно», — подумал Ит. «Они ведь ничего не скажут, они не хотят говорить». Он тоже не хотел говорить, но понимал, что кто-то должен сделать этот первый шаг и разрушить тишину, прерываемую лишь тонким посвистом ветра, проходящим между опорами Нитикам и Кипу. Внешнюю акустику они не отключали даже во время сна. Звук порой может рассказать очень о многом, в том числе о таящейся впереди очередной ловушке. «Что мы делаем?» — спросил Ит. «Рифат, Лига, командуйте. Если надо еще подождать, то подождем». «Давайте выйдем», — тихо сказала Лига. «Можно?» «Я не пойду», — покачал головой Рифат. «То есть пойду, но позже. Мне надо подготовиться. Я не могу так сразу». «И не надо», — кивнул скрипач. «Ты тогда посиди тут, хорошо? Лига, ты...» «Я иду», — тут же ответила она. «Я же сказала». Холодный сухой ветер летел сейчас над пустыней, и они уже в шлюзе Кипу поспешно пристегнули маски и надели очки, которых тут имелся неплохой запас. «Сильный ветер», — безучастно заметила Лига, — «сейчас будут полные глаза песку». «Не будет», — ответил ей скрипач, надел очки, и через минуту они уже стояли внизу, поджидая медленно спускавшегося по лестнице, встроенной во вторую правую опору, Ита. Неудобно идти на костылях, лестница слишком узкая, крутая. Поэтому шел Ит медленно, стараясь быть максимально осторожным. «Идите, я догоню», — сказал он, оказавшись наконец на песке. «Я же вязну, куда мне до вашей скорости? Лига, где аккумулятор, что нужно будет открыть?» «Левый борт, увидишь, там написано». Лига отвернулась. «Ския, проводишь меня? Мы недолго», — предупредила она Ита. «Просто я хотела...» «Понимаю, не объясняй», — сказал Ит. «Идите, конечно». Подойдя к корпусу, точнее к тому месту, где корпус заканчивался, словно отрезанный острейшим ножом, Лига остановилась. Скрипач тоже остановился и ничего не сказал, потому что счел, что любое слово сейчас будет бестактностью. Лига положила ладонь на борт и закрыла глаза. Простояла так с минуту. «Ты можешь стать рекой и ветром, деревом и камнем», — беззвучно произнесла она. «Ты можешь быть снегом и светом солнца, танцем облаков и пением реки. Душа твоя подобна звездам, но сердце твое умолкло. Я дарую тебе свободу, любовь моей любви». Скрипач молчал. Лига простояла еще минуту, потом медленно опустила руки. «Это ведь действительно нож», — понял вдруг скрипач. Это был такой огромный нож, который рассек надвое то, чем она была, всю ее жизнь, все ее естество. Она прощается. Второй и, видимо, последний раз прощается уже навсегда, потому что знает, что больше к этому месту она не вернется. Кажется, она сама это понимает, поэтому не нужно ей мешать. Может быть, дорога из пепла и стекла для Лиги закончилась когда-то именно тут, в этих песках. Как теряется в пустыне ручей, потому что у воды нет больше сил, чтобы идти дальше. Пепел и стекло остались позади, и есть лишь песок. Песок, серое небо и холодный порывистый ветер. Лига сделала шаг назад и повернулась к скрипачу. «Здесь холодно», — сказала она. «Как же здесь холодно. Я иногда думаю, почему не осталась здесь тогда, а потом вспоминаю этот холод и понимаю, что меня от этого остановил не только Рифат, но и холод тоже. Глупость, конечно. Надо было остаться, наверное. Так всем было бы лучше». «Зачем говорить о том, что уже сделано?» — спросил скрипач. «Ты уже не осталась, и вряд ли бы он обрадовался, если бы ты поступила так. Он ведь не хотел для тебя такого, верно?» «Да, вот тут ты прав», — кивнула Лига. «Он бы не хотел, это точно. И не позволил бы. Ни за что не позволил. Он...» «А каким он был, Лига?» — спросил скрипач. Лига еле заметно усмехнулась. «Славным», — ответила она. «В нем, как бы сказать, в нем не держалось зло. Знаешь, такое бывает, кто-то умеет отпускать все плохое, а кто-то нет. Он умел. Я пыталась быть на него похожей, но у меня не получилось. Да и не могло получиться. Это уникальный дар. Откуда-то свыше. Светлая душа. Вообще, если честно, я лукавлю про «он». Это для меня было «он». И по работе, и по семье. А для всех Низа была Низа. Чудесная халфквина Низа. При любых обстоятельствах, в любых невзгодах. И пилотом в Нитикаму Кипу во время бури, когда все пугались, она успокаивала. И в доме Рифата, где в ней души не чаяли и взрослые, и дети, и Сипы, и сам Рифат. И даже во время выключения из рейса, когда не очень хорошо, а порой и плохо. Всегда. Ския, иди к Иту. Я хочу побыть одна. Недолго. Скажите Рифату, чтобы чуть подождал и подводил Кипу к яхте. Я позову». «Хорошо», — — кивнул скрипач. «Мы подождем. Столько, сколько ты сочтешь нужным». «Вот и договорились». Лига снова повернулась к яхте. «Иди, Ския, иди». «Мародерство какое-то», — с горечью сказал скрипач, когда Рифат подвел кипу к корпусу яхты и открыл аккумуляторный отсек. Сейчас следовало вывести погрузчик, снять старый аккумулятор и поставить на его место новый. Ит уже открыл фрагмент борта и осмотрел батарею, практически полную и абсолютно исправную. «Что ты сказал?» — спросил Ит. «Мародерство, говорю. Как? Это как вещи с трупа снимать!» — сердито сказал скрипач. «Помнишь, как мы с Киром одному уроду в морге набили физиономию за такое? Паскуда! Вспоминать противно! Вот же тварь! И это не лучше! Трагедия, а мы за батарейкой лезем! Стыдно!» «Да, стыдно», — согласился Ит. «А что делать? К тому же они сами предложили». «Да понимаю я», — отмахнулся скрипач. «Но как-то это все равно нехорошо». «Давай хотя бы прощения попросим», — предложил Ит. «Отойдем в сторонку и поговорим с ними. Ну, или с ней, если угодно. По сути, это могила». «Вот именно», — согласно кивнул скрипач. «Да, поговорим. Про себя. Молча». «Лига прощалась?» — спросил Ит. «Прощается. Знаешь, людям это все недоступно», — покачал головой скрипач. «У них это как-то не так работает. Мы с тобой все-таки в большей степени Рауф, мне кажется. Потому что нам и в голову не может прийти, что можно, даже в теории, бросить жену с ребенком, например. Или предать кого-то из родных по-настоящему. Не потому что это плохо или хорошо, а потому что это обусловлено в первую очередь спецификой самого вида». «Да, трехфазный геном сложнее, чем двухфазный», — покивал Ит. «Эволюционирует дольше, этапов проходит больше. Связи между особами строятся иначе. Но есть и бонусы. Помнишь лекции Феба о преимуществах разных видов? Как можно из проигрыша сделать выигрыш? При видимой сложности размножения Рауф весьма многочисленные. К тому же у нас есть отличная защита от инбридинга, которой нет у людей или Нагаши. Одни только Габсбурги чего стоили. По сей день вспоминаю эту портретную галерею челюстей». Он усмехнулся. «Для нас близкородственные скрещивания, передача дефектных генов и прочие нежелательные последствия в тех же высоких семьях практически полностью исключаются. Встречаются, да, но на порядок реже, чем у двуполых. За исключением когни, конечно. И наследственных заболеваний у нас меньше». «Да помню, конечно», — кивнул скрипач. «Как не помнить? Это же азы!» «Вот только Лига сейчас отчасти жертва и принадлежности к виду тоже», — продолжил Ит. «Нам гораздо сложнее отпускать кого-то, чем тем же людям. Столько лет. Человек бы давно сказал, быльем поросло. Или что-то вроде того. А для Лиги это как вчера. Но ты знаешь. И я знаю». «Да», — скрипач помрачнел. «Мы знаем. Поэтому давай поторапливаться, наверное. Не стоит задерживаться здесь лишнего». Кипу уходил все дальше и дальше. Яхта давно скрылась за барханами, но Лига, которая пошла на крышу, так до сих пор и не спустилась вниз. Она сидела там, наверху. Сидела абсолютно неподвижно и, не отрываясь, смотрела на юг, туда, где осталась яхта. Скрипач предложил сходить за ней, ведь там, наверху, было сейчас холодно. Но Рифат остановил. «Не нужно», — сказал он. «Не нужно, она сама придет, когда захочет». «Да, там холодно, это верно. У нее в душе сейчас тоже холодно». «А у тебя?» — спросил скрипач. «И у меня», — кивнул Рифат. «Но я мужчина и обязан быть сильнее. Ит, Ския, когда она вернется, мне надо побыть с ней. Вы тогда ведите, а мы посидим в каюте. Заодно и пары сформируем так, чтобы можно было... Ну, тот разговор вы помните». «Да, Рифат, так и поступим», — согласился Ит. «Только лучше бы тебе ее позвать все-таки. Нам скоро в полосу входить, и быть наверху нежелательно. Я и так сейчас веду вдоль границы, но уже пора поворачивать». «Хорошо», — кивнул Рифат. «Я ее позову». О чем говорили Лига и Рифат в каюте, ни Ит, ни скрипач спрашивать не рискнули. Зачем? И так все понятно. Самим им тоже говорить не особенно хотелось. Опыт потерь был большой, и воспоминания о них сейчас тоже против воли оживали, потому что не чувствовать боль и тоску было невозможно. Однако Лига против ожиданий взяла себя в руки довольно быстро. Через 2 часа, когда уже миновали активную полосу, она пришла в каюту и выглядела совершенно нормально. Ни заплаканных глаз, ни траурного выражения на лице. Лига и Лига почти такая же, как и всегда. «Сменить вас?» — первым делом спросила она. «Устали?» «Не надо», — покачал головой Ид. «Лучше отдохни пока». «Я тогда поесть приготовлю», — возразила Лига. «Вы ведь есть хотите?» «Мы всегда есть хотим», — хмыкнул скрипач. «Если ты не заметила, мы вообще существа весьма прожорливые». «Ой, не наговаривай», — отмахнулась Лига. «Вы самые обычные, а то я прожорливых не видела. Знаешь, сколько некоторые еды в ресторанах заказывают в том же Анкуне? Мы с Рифатом вдвоем за неделю столько не съедали, сколько там за один раз умудрялись съесть. Причем что люди, что Рауф». «О, это знакомая история», — усмехнулся скрипач. И принялся рассказывать Лиге о Гарике, Реме и Тиме, трех искаженных архе, которые специализировались именно что на еде и сделали из посещения ресторанов профессию. Лига сперва слушала с некоторым недоумением, но потом, когда скрипач рассказал о том, что такое ресторанные критики, развеселилась и, кажется, сумела, пусть и немного, отвлечься от мрачных мыслей, которые ею владели последние сутки. «Неплохо», — заметила она, когда скрипач закончил рассказ. «Может быть, они не так уж и не правы. Да, они отказались от каких-то великих целей и сосредоточились на малом. Но ведь они приносят в результате пользу, верно?» «Еще как верно», — подтвердил скрипач. «Они сейчас, по сути, кормят миллионы людей. И не людей тоже. Мы во время забросов в госпиталях ели рационы, которые они производят. И, сказать по секрету, это не просто полезно и хорошо. Это еще и чертовски вкусно. Помогать кому-то и делать добро можно по-разному. А из того, что кажется незначительным, можно сделать что-то очень большое и нужное. У них получилось. Мы не очень часто видимся, но, насколько нам известно, планы у них грандиозные. Да еще и королева поддержала. Они вроде бы для строительства производств получили какие-то гранты. Ид, не помнишь, что Тим рассказывал?» «Да, что-то такое рассказывал», — кивнул Ид, который в этот момент ввел кипу в обход очередного гравитационного пятна. «Так что твоя идея всех накормить, Лига, достойна всяческих похвал. А что там происходит в Анкуне, пусть остается в Анкуне. Ну, переедают и на здоровье. Они же на отдыхе. Нам-то что?» «Ладно, уговорили. Пойду готовить», — ответила Лига. «Надо ведь как-то жить, правда? Это жизнь. Ее часть, если точно. И не самая плохая. А у нас в Крионике еще овощи остались, так что мне будет чем себя занять». «Ид, что-то еще вспомнить удалось?» «А, нет, Рифат». Ид покачал головой. «Почти ничего, кроме того, что вспомнилось в первый раз. Эта кодировка открыла несколько не самых приятных эпизодов и отключилась. Сейчас уже понятно, что кодировка являлась не только фраза, конечно». «Не только?» — удивленно поднял брови Рифат. «А что еще?» «Да что угодно. Частота, ритм произнесения слов, тональность. Может быть, существовал еще один сигнал», — стал перечислять Ид. «Слишком уж избирательно она сработала. И у нас есть версия, что это не воспоминание вовсе». «Внушение?» — нахмурился Рифат. «Возможно», — подтвердил Ид. «Не факт, но исключить полностью эту версию нельзя». Они сидели сейчас в каюте Рифата. Тот позвал Ита, чтобы перебинтовать ногу. Усилившийся отек ему категорически не нравился. Когда с ногой закончили, Рифат велел Иту лечь и хотя бы час пролежать спокойно. «Тебе нельзя столько двигаться», — говорил он. «Нужно разгружать ноги, нужно нормально отдыхать». Ид от этих речей отмахивался. «Некогда. Чем бы это все ни кончилось, оно в ближайшие дни так или иначе кончится. А там уже будет все равно, ноги или не ноги». «Почему вы решили, что это может быть внушение?» — спросил Рифат. «Хотя бы потому, что первое воспоминание о побоях было практически полностью идентичным», — ответил Ид. «Один и тот же человек, один и тот же вопрос. Это можно было бы проверить, если сопоставить посекундно оба эпизода, но заниматься этим сейчас некогда, как ты понимаешь. Так что обе версии пока под вопросом». «Ид, а если это повторится снова?» — с тревогой спросил Рифат. «Не думаю», — покачал головой Ид. «Знаешь, у меня ощущение, что мы сейчас соревнуемся. С кем-то. Непонятно зачем. Со стрелком? Уточнил Рифат. Не знаю. Покачал головой Ид. В этом корабле находился вовсе не стрелок, как ты понимаешь. В нем были люди. Не Рауф, не кто-то другой. Нет, именно люди. Латынь, тот язык. Кивнул Рифат. Да, видимо, ты прав. Ладно, отдыхай, пока есть время. И постарайся все-таки беречь ноги. Зачем? Усмехнулся Ид. «Ну, мало ли, вдруг они тебе еще пригодятся!»